Финальная глава. Куда простирается ветер? Это место не просто заметить. Его не просто покинуть, когда ты заметишь. Оно повсюду. Раздолье голубого неба выглядело почти что прозрачным. Землю внизу покрывали желтый и красный песок с камнями, но к тем цветам добавился искусственный серый. Посреди пустыни находилась длинная взлетно-посадочная полоса, пару зданий и скопление складов. Эти рукотворные конструкции отчетливо пахли, но запах улетучивался к концу полосы. Посередине между человечеством и природой некто стоял. Высокий молодой мужчина с закатанными рукавами летного костюма. С зачесанными назад светлыми волосами он направил взгляд голубых глаз в небо такого же цвета. Однако сзади неожиданно окликнул мужской голос. «О, Джеймс Дэвис! Так ты вернулся? Не говори так, будто в этом сомневался, Ричард Сандерсон». Когда мужчина, названный Дэвисом, обернулся, в его грудь ткнула бутылка. «Можешь отпраздновать свое возвращение. Я стащил ее из комнаты лорда Нортвинда. Поэтому пей и выбрось где-то здесь». Второй молодой мужчина снял верхнюю часть своего летного костюма. Его кожа была загорелой, а светлые волосы коротко стрижены. «Ну, как там твоя жена?» – спросил Сандерсон со слегка опущенными бровями, и Дэвис пожал плечами. «Не очень». Но он, должно быть, подумал, что этого недостаточно, потому что вымочил улыбку и продолжил. «Даже доктор говорил, что мне нужно быть с ней при родах. Судя по всему, у нее будут близнецы. Ну, хотя бы это хорошая весть. Но ее семья безумолку твердит мне оставить детей с ними, если что-нибудь случится. Они неплохие люди. Вообще, я бы сказал, они хорошие люди, но все же... Их единственную дочь похитил летчик безызвестных родственников. Тебе следовало этого ожидать?» «Ты прав». Дэвис глянул на небо. «Она мне сказала, что позвонит, когда дети родятся. И говорила, пока продолжит летать». Ричард не ответил. «Не замолкай, Сандерсон. Это жутко». «Тогда я должен сказать, что думаю? Мне назвать это душещипательной историей?» В тот же миг над головой пронеслась тень. Она мгновенно пролетела с востока на запад и кое-что после себя оставила. В ветер. Тот ветер встряхнул пустыню, ворвался в небеса и обхватил своими руками двух мужчин. К тому времени, как объятия их освободили, они уже повернулись к западному небу. Сандерсон цокнул языком. «Черт бы побрал этого сопляка Курта! Мне казалось, я с ним разберусь, отправив его и Лайла к тебе в команду А. Но он брыкается, летая почти так же безрассудно, как я. Звучит так, будто перед тем, как перейти к нему, мне следует предостеречь тебя. Ой, да перестань. Ты правда думаешь, что мужчина, не державший штурвал 3 месяца, теперь может меня предостерегать?» «Хе!» Дэвис скрестил руки на груди. «Чтоб ты знал, я летал на штатской поршневой машине каждый день, пока меня тут не было». «Ну, как раз поэтому семья твоей женушки тебя и недолюбливает, болван. Иди-ка сюда». Сандерсон зашагал по полосе в направлении ангара. Он с улыбкой глянул через плечо. «Курт не знает, поэтому просто растрачивает свое летное время на этой неделе, но мы сегодня выводим новые модели. Как команда А, так и команда Б. Мы будем первыми пилотировать эти машины, в которых столько всего вложено. И это прототипы, которые мы отныне будем испытывать?» «Верно. Звучит отлично, разве нет? Помнишь, как я говорил, что не знаю, какой смысл всего этого сражения? Ну, вот почему я люблю такие события и другие возможности полетать». Он перестал улыбаться. «Пока остальные сражаются на войне, мы обрабатываем причуды новых аппаратов и создаем последний прототип, который, скорее всего, определит последующее направление дизайна воздушных сил американского УКАТ. Ты, как всегда, эгоистичен. Из-за того, что принимаю участие в этом сражении, не зная причины?» «Нет». Дэвис протянул бутылку, которую ему дали. «Что я должен с этим делать?» Серьезное лицо Сандерсона прочертило горькая усмешка. «Ты прав. Мне не следует так унывать в разговоре с мужчиной, который только что вернулся из внешнего мира. Что если спрятать ее в шкафчике Эссорта, чтобы его припугнуть? Тот болван похвалился своим обратным штопором в 90R, когда вез лорда Нортвинда в город на прошлой неделе. поэтому лорд Нортвин прижал его к окну. «Звучит так, словно в твоей команде тоже нет отдельных людей». «Ага, и вот почему один из них погиб». «Слыхал, Хьюз, да? Сахара их будет уже двое». Дэвис широкими шагами поспешил за Сандерсоном. «Давай как следует выполним свою работу. Давай постараемся, чтобы нам было нечего стыдиться. В конце концов, небо — это место, к которому стремятся, а не место для стыда». «С последним я согласен». «Верно», — сказал Дэвис, открывая бутылку. Наблюдая, как он пригубил, Сандерсон помрачнел. «Ты собираешься отправиться в первый полет пьяным? Где ты нахватался таких вредных привычек? Ты ж сам передал мне бутылку. И, кстати, я говорил, что пилотировал штатскую поршневую машину, помнишь? Когда-нибудь слышал о бытовой гонке? Ты пьешь бутылку после каждого круга, и кого первого стошнит, тот приземляется. Как тебе такое?» Сандерсон тут же забрал предложенную бутылку. Он поднес ее к рту и глотнул даже больше Дэвиса. «Я советовался с женой», — сказал Дэвис, наблюдая, как Сандерсон наклоняет бутылку. «Если родятся близнецы, и один из них будет мальчиком, мы думаем назвать его Ричардом». Сандерсон выплюнул пойло, и Дэвис увидел, как он схватился за нос и вздрогнул. «Я рад, что от волнения ты отпраздновал новость всем телом». «Не дури! Что это за шутки?» «Да просто. Так я без малейших зазрений совести смогу физически его наказывать». Дэвис рассмеялся во всю глотку. Его смех разносился в небо. «Я сказал жене, что он непременно вырастет похожим на тебя. Таким, кто отталкивает других, ставит себя выше остальных и верит, что всегда во всем прав, но при этом действительно надеется, что ошибается». «Да это наихудший человек, которым только можно стать». Сандерсон цокнул языком, подбросил бутылку в воздух и наблюдал, как в ней отражается солнце. «Тогда, если у тебя будет дочь, скажи ей, какой же идиот ее отец. И скажи ей назвать собственного ребенка в честь отца. Таким образом, идиотские микробы подумают, что он уже заражен, и не станут его трогать». «Звучит чудесно. Но если у меня будет дочь, я уверен, она пойдет в мою жену. Она будет лгуньей, но такой, что всегда думает о других». После звука разбитой бутылки голос Дэвиса продолжил. «Как же я сейчас счастлив». И пока двое мужчин приближались к ангару, оттуда появилось два объекта. Грузовики тащили наружу двух механических драконов, с лап которых выпирали шины. Два дракона в белых и синих красках ожидали за мерцающим жаром, поднимающимся от взлетно-посадочной полосы. «Слушай», — сказал Сандерсон, натягивая верхнюю часть летного костюма. «Не сомневаюсь, твоя жена тоже счастлива. На. И вот почему я отправлюсь ее встретить там, где наше счастье совпадает». Дэвис поднял правую руку. «Теперь пошли». Они отправлялись на собственное поле боя. Хио увидела тускло освещенное пространство. Такое чувство, что она спала. Под голубым небом стояло два человека. Один носил ее фамилию, и второй имел ту же фамилию, что и ее двоюродный дедушка, которого Хио впервые сегодня встретила. Ей показалось, что она задремала и не понимала, что это был за сон. Но она подумала, что двум мужчинам, по-видимому, было весело. Затем девушка подняла голову с того, что использовала как подушку. Она осмотрелась и обнаружила большую комнату, слабо освещенную аварийными лампами. Это столовая японского УКАТ. Все столы были убраны, а на полу лежало множество людей. Они все спали под одеялами, а белые и синие формы без разбора смешались между собой. А рядом спали какие-то животные, состоящие из растений, и они медленно испускали кислород. Все ели, пили и праздновали, пока они рухнули от усталости. Прежде чем уйти спать, Хио решила, что с этого момента будет жить с Харакавой. Он жаловался, но ее двоюродный дедушка сказал, что слишком занят, чтобы за ней приглядывать, и парень, ведущий переговоры, проиграл ему некую запись. Там было доказательство, что Харакава глубоко одержим куклами в человеческий рост. Ее двоюродный дедушка выглядел недовольным, но она не сомневалась, что Роджер сможет все сгладить. конце концов, он и ведущий переговоры парень вместе планировали спросить, где она хочет жить. Хио также желала продолжить работать с путем Левиафана, поэтому получила роль временного инспектора американского УКАТ. И поскольку Харакава был соединен с Сандером Феллу как пилот, он получил временную должность в японском УКАТ. Девушка снова осмотрелась по сторонам и увидела, что поблизости спит группа, которая посещала квартиру Харакавы. Она также заметила, как кто-то между ними движется. Классный руководитель Харакавы. Женщина шагала повсюду и поправляла сползшее одеяло. В данный момент она выравнивала одно, укрывающее девушку и черного кота. Эта девушка показалась посреди вечеринки и резко спросила у всех, почему ее не позвали. Хио начала вставать, чтобы помочь, но женщина заметила и с улыбкой покачала головой. Девушка приняла отказ, потому что ее тело желало сна. Натягивая одеяло, чтобы вернуться спать, она услышала песню. Рядом кто-то пел во сне. Хио присмотрелась и обнаружила девушку, спящую в сидячем положении. Она носила белую защитную форму, и ее длинные черные волосы раскачивались во сне, когда она пела ведущему переговоры парню, спящему головой у нее на коленях. Хио также увидела на расстоянии вытянутой руки зверька, сидящего у парня на голове. Она услышала песню, потому что девушка, похоже, пела ему колыбельную. Silent Night, Holy Night. Слабое пение, звучащее почти как мычание, проигралось в сердце Хио. Ее мама пела ту же песню много лет назад. Она молча натянула одеяло на голову и легла отдыхать. И только уложив голову обратно на то, что она использовала как подушку, Хио осознала, что это рука Харакавы. Она вверила себя ему. Девушка уложила голову на его руку, накинула одеяло сверху и свернулась, словно к нему прижимаясь. По какой-то причине это вызвало у нее чувство, будто она понимает, почему сражались ее родители и прочие родственники. На следующий день начнется ее новая жизнь. Это напомнило, что перед уходом с базы двоюродный дедушка передал ей две вещи. Они находились в конверте над ее головой. Одной были бумаги, необходимые для ее перевода в школу Акигавы, а второй – фотография Северной Звезды. Она обрадовалась увидеть, что он и Диана в безопасности, и когда девушка его обняла, он выдал смущенный взгляд. Хио гадала, будет ли она беспокоить его в будущем, как Харакаву. Она также гадала, думал ли и он о драконе, который исчез на пути к той звезде. Не зная ответов, девушка закрыла глаза, но ее мысли вернулись к родителям, которые ее защищали, к множеству других людей и даже к Черному Солнцу. «Спасибо». Она с облегчением вздохнула, прижалась к Харакаве и уснула. И при этом Хио гадала, сможет ли однажды стать, как они. «Мое первое обещание».